тысячи пенсия там? На хуй не упоришь, вот два раза меньше. Да? 17, значит, да? Да. 17? Да. Или 15? Да ладно, господи, будешь. Валь, я понять не могу. Вот сейчас два пранка прослушал. Тебя соединяли с Толстой. Ну, с Лариской, да? Когда? Ну, звонили, вот как бы тебе звонят, а потом раз, и получается, что как будто тебе Лариса звонит. Было такое? Получается, да. А как ты можешь это объяснить? А я в технике в такой не разбираюсь. Но ты, в общем-то, с ними разговаривала, а потом Лариса присоединилась, к разговор включилась, да? Что-то подсоединят, тут же обрывается, ничего не поймешь. Да? А ты мне врала, что тебе родственники не звонят. Как же не звонят, если ты с ними проговорила о собачках? Кричала, собачки? Ты кричала, как собачки? Ну Ваня. Что, спрашиваю, как собачки? А франкеры все слушают? А? А франкеры все слушали? Слушали? Да. Ну и что это было, что ли? Что страшного собачки-то? А что, у них собака у Лариски, что ли? У них две. Какие же? Высокой породы. Высокой породы? Это какие? А я не разбираюсь. Но ты у них дома-то была. Какие? Овчарки или какие? Да тебе-то что до чужой жизни? Как? Я хочу собаку завести. Как это что такое? Ну и заводи, кто тебе не дает. Так у них щенки, наверное, продаются. У них денег-то мало. Они же, наверное, вязкой щенков занимаются. Чего? Они же вязкой щенков, наверное, Лариска занимается. Если денег... Не понимаю. Щенков они разводят, продают на продажу. Разводят. Нет. Этим не занимаются. Вязка, не вязка, а как? Вязка, да, вязка кобели. Нет, вязка это когда... А! Б! Валь, ты что глухая такая? Сейчас, знаешь что, переписывались с одним человеком, у него бабка влезла в компьютер и пароль открыла ВКонтакте, представляешь? Меня чужие бабки не интересуют, что они там открывают. Нет, а ты умеешь ВКонтакте взламывать? Никакие взломы не умею делать. Говорят, ты взломала тогда это известный такой пранк или антипранк.ру. Говорят, ты причастна к взломам была. Не умею я взламывать. Я все сломала, если бы умела. Да ты взломщица известная. Да. Ты же, говорят, сидела еще при Брежневе за взломы. Чего при Брежневе? Винный магазин тогда взломала, говорят, я читал. В Войковском вестнике. У нас газета «Войковский вестник» такой. Ну-ну. Там было написано, что на территории нашего района живет старейшая женщина, вот, Аносова Валентина. Она, значит, в 80-е годы отсидела 5 лет за взлом виноводочного магазина. Вот написано. Чего-чего? Вот, «Войковский вестник» у меня в руках от первого... А-а-а! Войковский вестник, газета у меня пришла, Войковский вестник. Но. Вот написано, значит, 1 ноября, значит, Валентина, в нашем районе живет старейшая женщина, значит, ей 87 недавно исполнилось, значит, она прославилась тем, что в 80-е годы взломала магазин на Войковской, виноводочный, ликероводочный магазин, на месте него сейчас находится комплекс «Метрополис». Она была поймана с поличным при Андропове и за это отсидела 5 лет. Правда, что ли? Что ты хуйню, блядь, несешь? Я одного дня нигде не сидела. Да вот в газете написано, Войковский. Да иди ты нахуй, блядь, каких взломаешь, блядь? Тебя взломают, попробуй, старуха будет брать магазин, а сторожа смотреть, чего несешь-то? Ты считай, она молодая была, 80-е. Ну и что, сторожа, не справится с женщиной, ёбаная падла. А подкуплена, ты с ними вступила в сексуальную... Ты, блядь, сплетник ёбаный, тебе равных нет сплетни, по сплетням, блядь. Может, подпишешь квартирку-то? Хуй тебе, сука, чтоб ты подох. Подпиши. Валь.